Добрый вечер, пожалуйста, присаживайтесь. Приветствую всех любовью Иешуа. И у нас сегодня продолжение 11 главы послания к евреям. Это глава о вере. Вообще глава касается не только самой веры, но и тех людей, которые сумели в течение жизни своей заявить о своей вере конечным результатом своей жизни. И для нас это имеет ключевое значение, то есть эти люди – наши духовные прародители. И если мы говорим, что мы верующие, если мы говорим, что мы принадлежим именно к этой группе людей, то их образ жизни, который зависит от образа мышления, должен быть и у нас. В той степени, в которой мы сумеем его достигнуть, потому что эта область уже зависит от нас и находится в наших руках. Поэтому давайте мы сразу обратимся к тексту. С 7 стиха мы начнем. Пока я возьму по 12 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и то потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Амен. Начнем с Ноя. Напомню, что шестой стих, который мы с вами закончили, прошлый Бейт-Мидраш, он говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Нужно, чтобы верующий, чтобы приходящий к Богу веровал в то, что Он есть. То есть, другими словами, что это не абстракция какая-то. Человек должен быть абсолютно уверен. И эта убежденность должна быть закреплена жизненным опытом. Так жил Ной. Автор послания начинает приводить примеры именно с Ноя, потому что ему, наверное, труднее всех было вот на тот момент поверить в то, что обещает Бог в будущем. Сегодня все сводится к тем же вопросам. Людям трудно поверить, что Бог обещает в будущем вечную жизнь. И почему они должны сегодня свою жизнь тратить на то, чтобы там петь какие-то хвалы или прославления, или молитвы Богу? Зачем тратить время на то, чтобы читать Писание? Зачем в это все вникать, когда есть мир, который можно увидеть, потрогать, попробовать? А нам говорят о том мире, который не видел того глаз, не слышал того уха, и даже не приходило то на сердце человеку, и кто его знает, что там будет. Я умышленно сейчас концовку стиха опускаю, как бы. Представьте себе Ной. Человек живет среди остального населения Земли на тот момент. То, что я вижу из Писания, дождь не проливался еще на землю ни разу. То есть само по себе такое явление, как дождь, это мы не знаем, что это дождь. Абстракция какая-то. Какой дождь? Существует планета Земля, которая выглядит не так, как сегодня. В тот момент еще был то, что сегодня называют парниковый эффект. Климат на всей планете одинаковый, благодаря дополнительному слою воды, который был над планетой. Это то, что мы сегодня понимаем и знаем. Эта вода вся потом выпала в виде осадков на Землю. А до этого она была таким очень мощным фильтром, в том числе и от солнечной радиации или от космической радиации. Многие вещи на Земле выглядели иначе. Подтверждением тому, то, что находят сегодня на севере, в Сибири, и еще выше, там, где уже подтаяло немного. То есть папоротники огромных размеров, животный мир, который остался, говорит о том, что климат был одинаковый на планете, и все было намного больше в размерах, потому что условия были другими. И вот Бог говорит Ною: ты давай построй, короче, ковчег. А как его строить? Бог говорит: я тебе объясню. Ты берешь дерево, в русском языке гуфер. Это название, никто не знает, что это за дерево. Сегодня его нет. Сегодня нет такого названия. Один раз в Библии оно встречается. Возьми это дерево, говорит, построй себе большую здоровую лодку, ковчег. И когда будет дождь, а дождь пойдет, вы там все спрячетесь, все остальные погибнут, а вы не погибнете. И Ной начинает строить ковчег. Я не знаю, покупал он или нет бревна, доски, но даже если нет, надо тратить весь свой день световой на то, чтобы рубить деревья, да, рубить эти брусы для основания, для остова ковчега, пилить эти доски теми способами, которые тогда были. И строить этот ковчег. Но его строил 100 лет. Вы понимаете? 100 лет. Первый год строит. А Бог же не говорит, что через 100 лет я пошлю дождь. Да? Он говорит: ты построй, потому что когда пойдет дождь, ты спасешься, спрячешься в нем. Просто хочу, чтобы вы вдумались в динамику жизни этого человека. Год строит, 2 строит. 10 лет строит. Представляете, 10 лет. Никакого дождя. 20 лет. 30 лет. И это год за годом. Для того, чтобы было понятно, почему я так говорю, в книге «Бытие», когда пишется о том, что Йосеф сидел в тюрьме, помните вы это, да? Там стих написано, что это было 2 года дней его, ямим. Это говорит о том, что каждый день Йосеф думал, когда же я выйду из тюрьмы. Это после того, как вышел уже виночерпие. Понимаете? Он же его попросил, говорит: ты там, слушай, замолви словечко фараону. Он говорит: окей, не переживай. И забыл на следующий день. А Йосеф ждет. Он каждый день думает: вот сейчас придут и скажут свечами на выход. Они говорят: 2 года. День за днем. Но и точно так же. И знаете, я думаю, что он трудился не так, что там 25 лет прошло, а теперь можно в отпуск, теперь можно там пойти позагорать на пляже. Все равно дождь не идет. Тут непонятно, когда закончишь этот проект. Это огромный проект. Человек 100 лет строил этот ковчег. И он не ослабел в своей вере. Вторая сторона этого момента. Приходят люди и говорят: чем ты занимаешься вообще? А? Ну как чем? Ковчег строю. Ты что, с ума сошел? Тебе больше делать нечего? Некуда деньги тратить, некуда время тебе потратить. Ну, дело в том, что Всевышний сказал, что будет дождь. Какой дождь вообще? Что это такое дождь? Мы не понимаем, о чем ты говоришь. Ну вот, водой зальет всю планету. Он выглядел как сумасшедший, он выглядел как человек ненормальный. Все нормальные, а он не такой, как все. То есть отклонение от нормы. Норму пытается всегда нам установить общество. Но я хочу напомнить, что наши нормы жизни и мировоззрения установил Бог в Священном Писании. А мир скатывается. И тогда так было. Его вера выражалась в полной уверенности вот в этом невидимом, то, с чего начинается 11 глава. Уверенность в невидимом. И когда он был уверен в невидимом, 100 лет, осуществилось ожидаемое. Вы понимаете, какая вещь? Все потонули. Я умышленно сейчас так говорю. Правильно говорить. Утонули. Все погибли, но я остался живым. Все, кто думали о нем, как о ненормальном, не пережили это, а он пережил. Потому что для него норму установил Бог. И Писание говорит, что он своей верою осудил весь мир. Почему? Представьте себе, 100 лет человек проповедует, и никто не поверил, никто не покаялся. Никто не начал строить еще один ковчег рядом с ним. А мог бы? Ведь мог бы. Правда? Люди могли бы даже собраться в группы и сделать это быстрее гораздо. 8 человек фактически это был Ной, 3 его сына. Женщины, я не думаю, что там бревна таскали, готовили кушать, одежду стирали, как-то помогали мужской части осуществить этот проект. Но вы представляете, что такое вчетвером? Это надо строить приспособление. Нужно поднимать все, устанавливать, закреплять, потом просмолить это все. Все большого размера. И это все там, где вообще воды нет, моря даже нет. Как это выглядит все? Начните сегодня строить ковчег. Не знаю, в пустыне Негев. Вот так это будет выглядеть. Но когда пришел потоп на землю, то есть залило просто водой, он оказался прав, а все неправы. Нас пытаются иногда убедить в том, что большинство, оно как бы право, потому что их много. Тора говорит, не иди за большинством на зло. Писание говорит, что есть избранный остаток. Мы сегодня еще прочтем об этом. И нас пытаются убедить, что там, где больше, там правильнее. Это все равно, что 100 человек согласятся доказать одному, что белое – это черное. Или тьма является светом. Большинство не может определять истину, правоту или действительность. Ее определил уже Создатель. Либо человек это принимает, либо нет. И 7 стих полностью соединяется с 1. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, и уверенность в невидимом». Да, 1 стих. То, что не было видимо, но он убежден был, что так и произойдет. Что сегодня происходит? Любая община, которая верит в Бога Всевышнего и исповедует Иешуа своей Мессии, она является таким вот ковчегом, духовным ковчегом, где может укрыться любая душа от вечной погибели, от второй смерти. Молодые и немолодые, никто не знает, когда последний день. Так или нет? Люди умирают в любом возрасте. Желаю всем хорошо себя чувствовать, быть здоровыми, крепкими, до 120, но жизнь говорит об обратном. Поэтому Писание говорит, сегодня день покаяния, сегодня день спасения. Не надо ждать потом. Съезжу на рыбалку, потом буду решать вопросы с Богом. Съезжу в отпуск, потом я там как-то. Ты можешь не вернуться, можешь и не доехать до этого отпуска. В жизни все бывает. Но когда ты уже в ковчеге, тогда все нормально. И гарантией твоего спасения является Божье Слово. Его обетование, на которое нужно опираться. И подтверждать, что ты в это веришь, своей жизнью, своим выбором, который мы делаем ежедневно. Он приготовил ковчег спасения для своего дома. И этим ковчегом, вот этой верой, он осудил весь мир. Это не значит, что он как бы сделал его виноватым. Помните Иова? Когда Бог позволил сатану забрать у него все, включая здоровье, и он оказался в очень плачевном положении, наверное, хуже всех на земле. Все равно он надеялся на Бога. Он все равно уповал. И держался он именно за жизнь вечную. 19 глава, 25 стих. Он говорит, я верю, что я своими глазами, а не глазами чьими-то, чужими, узрю Бога, который восстановит распадающуюся мою кожу и плоть мою. Он верил в воскресение из мертвых. За это он держался. Друзья пришли к Иову и говорят, слушай, ты явно где-то согрешил, у тебя что-то неправильно в твоей жизни, но не может Бог вот так вот с праведниками обходиться. Но когда все решилось, Бог говорит его друзьям троим, а теперь идите к Иову, и пускай он за вас принесет жертвы, от него я приму эти жертвы, чтобы ваши грехи покрыть, вы понимаете? Это вообще. Но то же самое Иов. Его вера, его доверие Богу. Мне кажется, не хватает слов описать слово доверие. Это когда я абсолютно убежден, что все, что здесь написано, является совершенной правдой. Мы должны верить в это. Ну, кто не хочет, может не верить. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Смотрите, что происходит. Такие люди, как Ной, Авраам, у них не было даже священных писаний в руках. Все, что было, это голос Божий, который нужно было безошибочно определить. И быть уверенным, что с тобой говорит Создатель, а не приснилось это тебе или не показалось. И вот Бог говорит Аврааму, встань с насиженного места, там, где у тебя куча знакомых, все налажено, все так удобно в твоей жизни. И иди туда, куда я тебе скажу. А куда идти? Он говорит, я тебе скажу, ты иди. Он пошел, даже не зная, куда он идет. Это колоссальный уровень доверия. Потому что человек убежден, он уверен в том, что туда, куда он пойдет, это лучше. Если посмотреть на жизнь Авраама, нельзя сказать, что те условия, в которые он попал, были лучше, чем те условия, из которых он вышел. Там был город, там была цивилизация. Он всю свою жизнь остальную прожил как кочевник, выпасая стада, находя воду, и это надо еще найти эту воду в пустыне, выкопать колодцы. И с ним происходило много различных, как и у всех людей, неприятных моментов. Климат. Тут жарко. Он это сделал ради последующих поколений, ради нас с вами, друзья. И те, кто потом жили после него. Здесь так написано, верою обитал он на земле обетованной, то есть обещанной, как на чужой. Петр говорит в своем послании, умоляю вас, братья, как пришельцев и странников. Да? Не соединяться с этим миром крепко. То есть мы должны быть как Авраам. Напомню, что Авраам, он был седьмой от Эвера. Эвер переводится на русский язык как переходящий. О нем написано, что он пересек поток и стал жить отдельно. Фактически это первый еврей, хотя официально считается Авраам первым евреем. Что характерно, он сегодня не смог бы репатриироваться в Израиль. ему бы отказало израильское министерство абсорбции, потому что по документам он не еврей. Так что его сюда бы не пустили. И половина патриархов из 12 сыновей Иакова тоже не считались бы, наверное, евреями, потому что мама у них была, ну, как бы служанка, она вообще не из этого народа, не говоря про остальных. Авраам – человек, который своим внутренним естеством мог видеть намного дальше, чем собственная жизнь. Сегодня многим людям мешает правильно прожить жизнь именно неспособность заглянуть дальше, вперед. Знаете, мы все любим детей, мы любим внуков, правнуков, мы все желаем им хорошего, но почему-то люди не вкладываются в духовную составляющую их воспитания. Почему? Почему люди думают, что как-то само по себе это будет? Возьмите, нарожайте детей, выпустите их в джунгли и надейтесь на то, что как-то само по себе он станет профессором по ядерной физике, а этот будет хирургом хорошим, а этот станет литератором или еще кем-нибудь. Ну, потому что вам так хочется, потому что вы так надеетесь. Но вы все знаете историю про Маугли, правда или нет? Если эти дети вырастут там, в стае волков, они будут как Маугли. И придется учить их заново, быть людьми. Но проблема в том, что дети, вырастая, не учатся тоже быть людьми. Они учатся быть такими, как все остальное общество. Но люди на что-то надеются. Авраам своим духовным взором простирался гораздо дальше, чем собственная жизнь. Еще раз я подчеркну, человек оставил удобную позицию, зону комфорта, как сегодня любят говорить, насиженное место. Пошел в пустыню и жил в пустыне, как бы приобретая эту землю. Вот у меня, знаете, мое восприятие, что Авраам, он столбил просто эту землю как участок для последующих поколений. Причем эти поколения сумели эту землю взять только когда вышли уже из Египта. Но эта земля уже была Авраама. Уже была похоронена Сара. Поэтому дальше у нас будет в тексте, не сегодня. Йосеф говорит, когда вы выйдете из Египта, кости мои вынесите отсюда и там похороните, в земле отцов наших, а не в Египте. Люди могут такое попросить только тогда, когда абсолютно уверены в том, что вот это невидимое сегодня произойдет. Знаете, сегодня люди не представляют, как это может быть построен храм в Иерусалиме. Придумывают разные варианты. Да никак, будет построен и все. Именно там, где он был, а не где-то сбоку, или там, где ему выделят место. Бог уже определил это место как свое. Никто для Бога не будет здесь определять место. Пока что это период, когда язычники попирают, к сожалению, святую гору, святой город Иерусалим. Но это перестанет, это прекратится. Как это будет? Будет. Зачем думать о том, как? Надо верить, что это будет, и все. Когда он жил на этой земле, обещанной ему Богом, он понимал, что эта земля чужая. Не его. Это не его территория. Сегодня. Но Бог пообещал эту землю. Значит, когда-нибудь она станет принадлежать его потомкам. Сегодня люди привыкли к тому, что они это хотят сейчас. Они не могут ждать. Если это не будет при моей жизни, зачем об этом мне думать? Зачем мне это надо? Это верующие так сегодня говорят. Понимаете? Вот эта глава меня очень сильно ободряет. Знаете почему? Вот те, кто были с нами на конференции в этом году в Иерусалиме, там, по милости Божьей, мне дали 5 минут сказать. Я сказал о нашем видении, это мое видение, что мы хотим достигнуть именно религиозную часть, Евангелием. Именно поэтому наша община такая. И общаясь с одним пастором, мессианский раввин, он не из Израиля, но он служит давно, имеет хорошее большое служение. Он говорит, а тебе говорят, как бы, ну а где там эти плоды? Вот Кухаровский, он нацелен, как бы. А где эти ортодоксы у него в общине? Там, где надо, они. Я не строю это видение и все вот это только для себя и для своей жизни, понимаете? Я сказал... Если мы сумеем, если я сумею заложить правильный фундамент, создать хорошую литургию, предпосылку, придут на смену наши дети, наши внуки, а может быть и правнуки, а может и праправнуки. И для меня это в 100 раз важнее, чем то, что сегодня, потому что это полностью соединяется с 11 главой. Не для себя. Авраам тоже тут жил не для себя, а для нас с вами. У нас этот стих будет 40-м в конце. Забегая вперед, я скажу. Потому что Бог предусмотрел нас лучше, дабы они не без нас достигли совершенства. Вы понимаете, мы живем во времени, и вот эта взаимосвязь между Авраамом, Исааком, Иаковым, где они, где мы. Вот эта связь. Они ожидали, а мы пришли и живем. Они правильно ожидали. Мы осуществили их ожидания. А если бы мы не пришли, то и они бы неправильно ожидали. Вот эта взаимосвязь между поколениями с разрывом в 3500 лет. Потому что у Бога это измерение иначе построено и выглядит для него. Мы все меряем линеечкой своей жизни. А Бог говорит, открой глаза и посмотри немного дальше. И сделай что-то не для себя, а для других, для поколений в будущем. Мне радостно думать, и я абсолютно удовлетворен служением и работой, которая обеспечит, я абсолютно верю, обеспечит поколениям, которые идут за нами. Платформу, основание, базу. Посмотрите, как написано дальше. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Скажите, этот город уже есть или еще будет? Будет. То есть мы еще не достигли то, что ожидал Авраам. Мы пока только вернулись из Галута. Так или нет? Представляете себе? Авраам ожидал город, основанием которого и строителем, художник являлся Бог. Речь идет о небесном Иерусалиме, друзья. Но это все впереди. И у нас впереди. И если мы вливаемся вот в этот ручей, в эту реку, и движемся в правильном фарватере учения, мировоззрения и ожидания наших отцов, то и наши дети тоже будут двигаться так же. Мне кажется, что это просто величайшее благословение осознавать, что ты делаешь не просто для себя сегодня, чтобы пропиариться где-то и сказать, у тебя это, у тебя то, ну, в служении вот. Хорошо, когда есть плоды какие-то, а и у нас они есть, аллилуйя. 100% есть. Наша община очень плодоносящая. Вот мы не знали об этом, да? И я не знал. У нас в шаббат, вот Ребе сказал, буквально там пару минут, правда? Оказывается, мы влияем, мы там, люди ждут, как-то смотрят. Мы об этом не думаем. То есть, а для кого-то это цель. Быть в телевизоре и привлечь к себе внимание, рейтинги. Ну и, конечно, неправильный размен, ну или обмен. Конечно, люди всегда себя убеждают в том или в другом. Мы вот общались и говорили, хорошо, когда община может содержать своего пастора или ребе, тогда он зависит от своей общины тоже. Понимаете? Это важные вещи. Мы тоже ожидаем город, и мы знаем, что этот город придет. И Авраам ожидал тот же самый город. Мы на своем этапе сделали правильный шаг. Мы переехали в Израиль. Мы тоже оставили удобные места, города, квартиры, условия. Многие из нас до сих пор живут на съеме здесь. Не волнуйтесь. Как пришельцы и странники. Я уже когда-то говорил, даже те, кто имеют свое жилье, они тоже здесь на съеме. С собой-то не возьмешь. Желаю всем иметь дома на земле с бассейном и свои. Чтобы вы не подумали, что я призываю к нищете или там. Я просто говорю, что радость и удовлетворение человека не строится на материальных каких-то благах. Хорошо, когда они есть. Но если они минимальные, это тоже хорошо. Меньше якорей, меньше гири на ногах. Верую, и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. В послании к римлянам, 4 главе, описан тот же самый эпизод, но только с Авраамом, про Авраама. В этой главе говорится о Саре. То есть она, так же, как ее муж, поверила в слово Бога. Посмотрите, как важно, чтобы семейная пара оба были верующими. Чтобы оба верили в слово Бога. Я напомню вам, просто прочитаю текст из Римлян. Хотите о тройке, хотите нет. С 18 стиха. Он сверх надежды поверил с надеждою. Представляете, какой оборот речи? Сверх надежды поверил с надеждою, что сделался отцом многих народов. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обещании Бога неверием, но был тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Такая тема обычно вызывает улыбки. Но посмотрите, друзья, для того, чтобы войти в шатер к своей жене, нужна была вера человеку. И он пришел не просто там проведать ее или поговорить, там спокойной ночи пожелать. Он приходит и старой Саре говорит: Сара, послушай, давай вспомним молодость. И она ему не говорит: ты что там надумал себе? Иди спать. Она говорит: давай. Нормальный ход. Два человека. Понимаете, какое единение, какой дух у них. Омертвело уже все. Он тоже столетний. Ну, как бы. Но через это действие открылось второе дыхание. Послушайте. Кто-нибудь сегодня, может быть, тоже дошел до такой грани, когда ему нужно сверх надежды поверить с надеждой, что это может быть. И вот здесь говорится о Саре, что она получила силу к принятию семени. Вы знаете, что это означает? В другом месте написано, обыкновенная у женщины у Сары закончилась. Она настолько сильно поверила, что она получила силу, и ее организм в нужное время и в нужный день выпустил яйцеклетку, она вышла. В этот день Авраам вошел к ней в шатер. Написано «к принятию семени». Видите, как написано? Ну, мы сегодня знаем, как это происходит, правда? Для того, чтобы женщина могла принять семя, должна обязательно произойти овуляция, и у нее должна выйти клетка для оплодотворения. Через веру это произошло с Сарой. Вы вдумайтесь только в это. Она уже все, омертвелая. Уже давно все закончилось. Люди поверили. Знаете, все время кажется, что надо поверить во что-то супердуховное такое. Ну, а тут о плотских вещах идет речь. Как-то неловко даже с кафедры говорить об этом. Вроде бы. Но вы знаете что? Именно через это семя в мир пришел Мессия. То, что нам кажется иногда плотским или недуховным, может запустить супердуховные вещи и раскрыть двери им, чтобы они вошли в материальный мир. Для этого нужны просто два человека. Иногда какая-то община небольшая, которая сумеет, как Сара, зачать и родить то, что ожидает, то, что Бог обещал. А Бог обещал, что в нашем народе произойдет пробуждение. Все религиозные покаются. Они исповедуют Иешуа своим Господом. Сегодня, чтобы там потом участвовать в этом процессе, иметь долю в этом процессе, понимаете? Мы должны заложить основания. Я это и делаю вместе с вами. Просто чуть-чуть посмотреть вперед. Поэтому, даже если сегодня кто-то меня воспринимает как старого Авраама и Сару, неспособных к зачатию, хочу сказать, что достаточно веры, слава Богу, это дар Его. Я абсолютно убежден, что это будет. И верю, что община Маим Зурмим встретит своего Господа. А на тот момент немногие дойдут до финиша. И я молюсь об этом. Маслины сажают для внуков. Вы знаете это или нет? В Израиле никто не сажает маслину для себя. Жизни не хватит, чтобы с нее кушать маслины. А зачем люди сажают маслины? Посмотрите, сколько маслин растет в Израиле. Для своих внуков сажают. Маслина за 50 лет, вот такой ствол всего. Там еще маслины нормально не будет. Она начинает плодоносить уже через 30 лет. Всего-навсего, через 30 лет. Но те, кто понимают в этом деле, они культивируют ствол, создают его очень долго, чтобы потом это дерево многие поколения приносило маслину, давало плоды. И люди это делают для своих потомков. А почему нам, верующим, не хватает на это веры, не хватает на это сил и не хватает на это средств? То есть надо же купить эти рассаженцы, рассадить их, поливать их, тратиться надо, тратиться. А сам кушать не будешь отсюда ты. Но я считаю, что это великое благословение, когда твое видение простирается дальше твоей жизни. Это видение Авраама. Как говорит один мой друг, хороший пастор, служитель. Главное быть в хорошей компании. А здесь в 11 главе хорошая компания перечислена. Так или нет? И потому от одного, причем омертвелого, я читаю текст, родилось так много, как звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Хочу сказать, что концовка 12 стиха очень сильно отрезвляет. В иудаизме есть такое, как бы стиль, негласное правило, когда звучит какая-то фраза, она должна вызвать ассоциативно у слушающего связь с контекстом, который был написан в книгах. В частности, это пророческие книги. Что вам ассоциативно, как бы, куда вас отправляет вот это, как песка морского на берегу моря? О чем вы думаете? Я думаю всегда об избранном остатке. О пророчествах, которые у Исаии и у других пророков есть. Десятая глава, я хочу зачитать просто это пророчество, это предостережение. Это очень важный момент. Потому что недостаточно относиться к какой-то группе людей. Еще нужно свое вложить туда, чтобы там оставаться. Вот в этой компании хорошей, чтобы остаться, нужно вложиться. Послушайте, как говорит Исаия. 10 глава, 22 стих. «И хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою». Бог говорит, даже если вас будет как песка морского на берегу, а об этом многие стихи говорят в Библии, то здесь написано обратиться по-настоящему к Богу только избранный остаток. Дело в том, что избранный остаток в разные периоды, он по процентному своему соотношению с общей массой тоже отличается. В последнее время, когда произойдет пробуждение в Израиле, то, о чем говорит Иоиль, то, о чем говорит Захария, другие пророки, избранный остаток – это будет подавляющее большинство на тот момент. Но в общей массе еврейского народа от Авраама и по последний вот этот день все равно это будет немного. Хотя на тот период это будут почти все. Написано «все» имеется в виду большая часть или большинство. Так вот, Писание предостерегает и говорит. Вот то, что в 12 стихе мы читаем, это ремез. Помните, да, вы метод Пардеса? Пшат? Ремез, драш и сод. Здесь через этот ремез раскрывается и проповедь, и тайна. А намек отправляет нас в Исаию и в другие пророчества. И он говорит, родиться много будет, бесчисленный, как песок морской на берегу. И в этот момент хочется кричать, аллилуйя, радость-то какая, хорошо-то как. Но общий контекст священных писаний отрезвляет. Он говорит, да, но важно, чтобы вы были в этой части, в спасенном остатке. Остаток, который определен ко спасению. Поэтому хорошо то, что много родилось от Авраама, но не все. Мы об этом уже говорили, в пустыне тоже не все прошли. Это тоже семя Авраама было. Сколько умерло в пустыне? Из-за чего? Из-за неверия. Не благоволил к ним Бог. Поэтому очень хорошо, когда все хорошо, но важно дойти до конца. Поэтому, как написано, дальше у нас, да, очень важно взирать на конец жизни человека. Я искренне надеюсь, что вот эта 11 глава побудит нас и как бы отрезвит, может быть, кого-то, кого-то просто ободрит, кого-то поддержит в том, что он уже двигается так. Я хочу, чтобы мы все вместе стали частью 11 главы. Читая эту главу, вы здесь не найдете имени Лота, хотя написано о нем, что он, будучи праведным в душе своей, мучался, но шаг веры не сделал. То есть есть разница все-таки. Если мы хотим быть мужами и женами веры, нужно больше сделать немножко, чем просто быть верующим, понимаете? Нужно преодолеть какие-то барьеры в своей жизни, чтобы выйти за пределы обычных вещей, даже для верующих людей. Бог этого хочет, Бог этого ждет, потому что на самом деле таких людей немного, способных вот так посмотреть на свою жизнь из вечности, которые еще не находятся, глазами веры, и определить линию жизни для себя, сделать свой выбор, на что я ее потрачу, во что я вложу свою жизнь. Пусть Бог благословит нас всех, чтобы этот вклад был правильным, благословенным. И я хочу всех нас благословить на то, чтобы уже при жизни мы видели плоды, как ободрение. Хотя Ной ничего не увидел, да? Никто не спасся, как бы, по его проповеди. Тем не менее, он это сделал. Пусть Бог благословит нас. Аминь.